«Мой король, позвольте сказать». Герд посмотрел на меня, его взгляд был тяжелым, как камень. «Говори», — сухо бросил он, — «я бы мог сопроводить Вайнера». Вайнер оживился, открыл было рот, но все же не посмел вмешаться в наш разговор. «Мы уже обсуждали твое участие в войне», — произнес Герд. «Я дал слово, что не буду участвовать в битвах при наступлении на волноломные земли», — возразил я, и слово было сдержано. «Мой король, ты хочешь, чтобы я повторил сказанное снова?» — нахмурился Герд. «Мало того, что мой сын рвется на войну, так ты еще предлагаешь отправить вместе с ним своего лучшего целителя и изобретателя, наследника силы древних, того, кто нужен мне здесь, в сердце Ватритана. От меня больше пользы там, рядом с солдатами. Мы ходим по кругу, Эйдан. Скажу как юноша, мой король, если не отпустите Вайнера, между вами может пролечь непреодолимая пропасть», — произнес я. «Позвольте ему пойти со мной, с тем, кто знает поле сражения, кто защитит его, кто сможет исцелить его, если понадобится». Герд закрыл глаза и провел рукой по лицу, будто пытаясь стряхнуть с себя усталость последних месяцев. В этот миг он выглядел не как король, а просто как отец, разрываемый между долгом и любовью. «Не этого я хотел», — произнес он без прежней резкости. «Мой король, я в любом случае желал поддержать дом Ульф лично. С вашего позволения, разумеется». Герд посмотрел на меня долгим взглядом, в котором смешались усталость, раздражение и неохотное принятие. «Что ж, если хотите рисковать собой, то я не стану вас останавливать. Благодарю, отец», — горячо воскликнул Вайнер, и Герд тут же поднял ладонь. «Не радуйся раньше времени. Ты пойдешь на войну, но только на условиях, которые мы обсудим. И помни, если ты погибнешь, я никогда себе этого не прощу. Я не подведу тебя», — серьезно сказал Вайнер. Герд кивнул, и его взгляд снова задержался на мне. «Если с ним что-то случится, это будет и на твоей совести. Понимаю, мой король». В комнате повисла долгая, вязкая тишина. Наконец Герд махнул рукой. «Идите, мне нужно все обдумать и побыть одному». Я поклонился, и мы вышли в коридор. Отойдя от двери на несколько шагов, я выдохнул. «Тяжелый разговор. Прости, Эйдан», — негромко произнес Вайнер, виновато глянув на меня. «Не хотел, чтобы все так обернулось. Теперь тебе придется со мной, не думай об этом. Я правда хотел напроситься на рассветные острова, как-никак Лампару пригодится моя помощь». Вайнер широко улыбнулся и, приложив руку к сердцу, кивнул. «Спасибо». Весть о том, что принц отправляется на рассветные острова, быстро разнеслась среди солдат. Это решение, принятое вопреки осторожности Герта, ободрило многих. Участие наследника престола придавало миссии исключительную значимость. Впрочем, Герт подошел к делу с привычной основательностью. Он приставил к сыну отборную охрану из 20 великолепных воинов, среди которых было 6 сильнейших нейтаримов. План освобождения островов родился после долгих совещаний над картами. Ключом к победе должны были стать 2 главных портовых города – Люнтар и Хивик. Именно там Ойкхилдцы держали основные гарнизоны, по 800 солдат в каждом. Замысел был дерзким. Мы решили разделить флот на 4 эскадры. 2 первые, самые малые, должны были изобразить атаку на побережье, отвлекая внимание противника. Тем временем основные эскадры одновременно зайдут в порты. В момент атаки разоруженные островитяне, заранее предупрежденные тайными гонцами, поднимут восстание изнутри городов. 1500 бывших солдат станут ядром сопротивления, вокруг которого сплотятся местные жители. Пока ойкхилдцы будут метаться между 2 угрозами, корабельным огнем и внутренним мятежом, десантные отряды ватрийцев высадятся на берег. Главное – синхронность, подчеркнул Талвир во время обсуждений. Им придется распылять силы, сражаясь в нескольких местах одновременно. У нас есть преимущество в скорости, неожиданности и количестве солдат. Если все пройдет гладко, мы освободим острова с минимальными потерями. В очередной раз обдумывая наш план, я поднялся из душного трюма на палубу, где меня ослепило яркое солнце. Глаза невольно сощурились, а легкий морской ветер коснулся лица, принося с собой солоноватую прохладу. На мгновение я замер, давая глазам привыкнуть к свету, и заметил Вайнера. Он стоял у борта, опершись локтями на темное дерево, и задумчиво смотрел вдаль. «Как спалось?» — спросил я, поравнявшись с ним. «Не очень», — признался он, и на его лице мелькнула слабая усмешка. «Впервые я выбрался так далеко. Думаешь о предстоящей битве?» Он промолчал, но его кивок был достаточно красноречив. «Когда все начнется, мысли испарятся», — сказал я. «Испарятся?» — переспросил он. «Первый свист стрел, первый крик раненого, и все исчезнет. Ты помнишь свой первый бой, в мельчайших деталях? Страха не было?» «Был», — честно ответил я. «Да и после, но не во время». Он снова кивнул, ничего не сказав. Я видел, что его мысли были далеко отсюда, и не стал мешать. Несмотря на огромные водные просторы, мы не шли напрямик. Мы делали небольшой крюк, стараясь избежать встречи с патрулирующими кораблями уитхилдцев. Каждая встреча могла стоить нам внезапности, главного нашего преимущества. По мере приближения к рассветным островам разговоры на палубе стихали. Матросы говорили шепотом, будто громкий голос мог привлечь нежелательное внимание. Лица стали серьезнее, движения осторожнее. Незаметно ночь опустилась на море чернильной пеленой. Мы шли малым ходом, без огней, растворившись в темноте. Проблески рассвета едва тронули восточный край неба, когда до нас донеслись глухие раскаты пушечных залпов. Это был первый этап операции. Малые эскадры отвлекали внимание противника, заставляя его стягивать войска к побережью. Внезапно в небе вспыхнул первый огненный шар, полоснув сумерки алым светом. Через несколько мгновений за ним взмыл второй, распадаясь на искры. «А вот и сигнал», — подумал я. Корабли пришли в движение, словно хищники, готовившиеся к прыжку. Вайнер потянулся к рукояти меча, но я удержал его за плечо. «Не спеши, держи крепче щит, а меч всегда успеешь обнажить». Корабли рассекали волны, неумолимо приближаясь к цели. Едва различимыми пятнами замаячили башни прибрежных сторожевых постов. Их огоньки были погашены, но интуиция подсказывала, что в темноте за ними притаились глаза, наблюдающие за морем. Когда до песчаной кромки оставалось не более полумили, на берегу замелькали тени, поначалу редкие и неуверенные. Они множились на глазах, словно полчища муравьев, потревоженных в своем жилище. Прошло несколько мгновений, прежде чем я услышал первый глухой стук, стрела, затем второй, третий. Легкие, почти невесомые удары, но каждый из них был напоминанием: мы уже в зоне поражения дальнобойных луков. «Щиты!» — раздался хриплый голос капитана, и все дружно подняли деревянные щиты, прикрывая себя и товарищей. Ответ не заставил себя ждать, наши пушки ожили, выплевывая ядра с оглушительным грохотом. Когда корабль наконец ударился о песчаную отмель, мы спустились вниз, кто-то бежал по трапам, кто-то просто прыгал за борт. Вода доходила до колен, но не сбивала темпа. Уитхилдцы бросили в нас свои передовые отряды. Они мчались сквозь дым и утренний туман, вооруженные длинными копьями. Первый удар был коротким, почти беззвучным, словно столкнулись две волны. За ним последовал второй и третий. Вайнер, стоящий рядом, напряженно держал перед собой меч и щит. Он готов был ринуться в бой, но бойцы из охраны сомкнули ряды вокруг него. К счастью, он не высказал ни слова против, понимая всю важность момента. Наши войска уже прорвали первую линию обороны. Сопротивление было неожиданно слабым. Мы двигались вперед, словно нож сквозь масло. Уитхилдцев становилось все меньше, а наши бойцы все быстрее двигались дальше. Едва мы вошли в портовый район, как к нам начали присоединяться местные. Они появлялись из переулков и подворотен, держа в руках кто что мог: топоры, вилы, деревянные дубины. Я пока не обнажал меча, потому что все шло слишком гладко. Мы уже захватили порт, и впереди нас ждал город, который, казалось, был готов пасть без особого сопротивления. Сквозь лязг металла, топот ног и крики раненых я вдруг услышал звук, который заставил меня замереть. Высокий, протяжный визг. Я поднял взгляд к небу и увидел их, эвалиски. Огромные крылатые твари кружили недалеко от нас, паря в низких облаках, словно хищные птицы, приметившие добычу. Их было не меньше десятка. Их не должно было быть здесь, не в таком количестве. Секунду спустя с неба обрушился град огненных шаров. Командиры тут же начали выкрикивать приказы, направляя лучников и стрельцов из ружей. Я обернулся, бросив взгляд на море, и похолодел. Над водной гладью виднелись силуэты еще одного десятка крылатых тварей. Над полем боя вдруг разнесся крик: «Корабли! С севера идут вражеские корабли!» Я поймал встревоженный взгляд Вайнера. Стало ясно, враги каким-то образом узнали о нападении и отправили подкрепление еще до нашего прибытия. Глава 20. Я обнажил меч, и сталь тускло блеснула в свете утреннего солнца. Теперь с небес обрушивался не только огонь, между пылающими шарами со свистом неслись ледяные копья, превращая поле боя в хаос стихии. Осколки льда разлетелись веером, вонзаясь в ближайших солдат. «Прячьтесь!» – заорал я. Прижавшись к стене ближайшей постройки, я укрылся под козырьком крыши. Ойкхилдская пехота, судя по доносящимся крикам, уже хлынула на берег. «Будем сражаться в городе!» – раздался голос командира. «Назад пути нет!» Первый враг, прорвавшийся ко мне, держал в руках копье. Я парировал его удар, шагнул вперед и снес ему голову одним резким движением. «Держим строй!» – крикнул я, перекрывая шум битвы. «Не дайте им обойти со стороны!» Охрана Вайнера действовала как единый организм. Прикрывала друг друга, менялась позициями, не оставляя бреши в обороне. Сам же Вайнер старался биться наравне с остальными. Приглядывая за ним краем глаза, я невольно отметил, что он растерял всю ту грацию, которую демонстрировал в моем саду. Его движения стали скованными. Битва нарастала подобно грозовому раскату. Сначала редкие стычки, потом сплошная мясорубка. Враг теснил нас вглубь города. Мы отступали организованно, превращая узкие проходы в смертельные ловушки. Внезапные вылазки островитян из переулков, град стрел с крыш, все это тоже замедляло продвижение врага. Небо вдруг расколола ослепительная вспышка. Молния ударила прямо в нашу группу, и меня отбросило куда-то назад. В ушах зазвенело, перед глазами заплясали разноцветные пятна. Тело пронзило острая, обжигающая боль, мышцы свело судорогой. Я с трудом поднялся на колени, а затем, пошатываясь, на ноги. Звон в ушах постепенно сменился какофонией криков и лязга стали. Защитный знак Ульм, выжженный на спине, спас меня от верной смерти и в этот раз. Магия обрушивалась с небес без разбора. Огненные шары, ледяные копья и молнии били не только по нашим, но и по ойкхилдцам, которым не повезло оказаться на линии удара. Люди метались в панике, падали, давили друг друга. Вопли боли смешивались с грохотом взрывов. Я окинул взглядом поле битвы и понял, что Вайнер исчез. Рядом лежало несколько погибших воинов из нашего отряда, их тела дымились от магического огня. «Вайнер!» – закричал я, что было сил, но мой голос утонул в шуме битвы. Небо снова озарили ослепительные вспышки, и на сей раз я успел нырнуть за обломки разрушенного здания. Магия продолжала безумствовать в воздухе, словно живая, разя всех без разбора. По звукам выстрелов я понял, что мы по-прежнему пытались достать ивалисков, но с таким количеством стрельцов, да еще и в узких улицах сделать это было тяжело. Холодная волна страха прокатилась по спине. Я не мог оставить Вайнера одного. «Соберись и найди его», — мелькнула в голове единственная мысль. Когда магический шторм стих, я выскочил на улицу и подхватил с земли чей-то оброненный меч. Рядом надрывно стонал раненый, совсем молодой боец с оторванной по локоть рукой. Я опустился рядом и, коснувшись его, направил целительную силу в рану. Мышцы и кости начали срастаться, плоть затягивалась на глазах. Боец потрясенно моргнул, и я резко поднял его на ноги. «Бери оружие и в бой». «Да-да, господин». Вместе мы влились в ближайший отряд уцелевших ватрийцев. Вокруг замаячили ряды ойкхилдской пехоты, целый лес копий и мечей, жаждущих нашей крови. Я ринулся в бой, позволяя силе Нейтара течь сквозь меня. Мышцы налились неукротимой мощью, движения стали стремительными и точными. Мой клинок рассекал кожаные доспехи словно бумагу. Ойкхилдцы падали один за другим, и их место занимали все новые и новые воины. «Вайнер!» – закричал я. «Вайнер!» Внутри нарастала паника. Где искать? Как найти? Куда бежать в этом хитросплетении улиц? И вдруг озарение. Я же знал способ. Если стать частью потока, частью реки. Но получится ли? Прямо посреди битвы? Хватит думать, одернул я сам себя. Сейчас или никогда. Продолжая сражаться, я попытался отсечь лишние мысли. Посреди кровавого хаоса я искал внутреннюю тишину, безмолвную точку опоры. Вместо того, чтобы черпать силу Нейтара, я пытался погрузиться в него, стать неотъемлемой частью. Постепенно окружающие звуки начали меркнуть, уступая место спокойной сосредоточенности. Я чувствовал, как поток обволакивает меня. Люди, здания, поле боя, все обратилось в туманные тени на краю восприятия. С каждым ударом сердца я все глубже проникал в поток, границы между мной и энергией таяли, размывались. И вдруг словно невидимый рубильник щелкнул в моем сознании, открывая шлюзы чего-то невообразимого. Реальность вокруг взорвалась новыми красками и ощущениями. Это случилось так резко, что у меня перехватило дыхание. Так легко, я был не просто телом с мечом, а живой частицей могущественного Нейтара, его пульсом. Нелепость происходящего захлестнула меня. Мое физическое тело продолжало яростно сражаться, рубя врагов, осознание парило где-то в невесомости, купаясь в океане первозданной энергии. Хотелось кричать от восторга, но мысль о Вайнере быстро отрезвила меня. В памяти всплыло нужное воспоминание Саркханис. Одним усилием воли я обострил обоняние до невероятных пределов. Меня захлестнула волна запахов. Кровь, пот, горящее дерево, дым, порох, раскаленный металл. И в этом бурлящем котле ароматов я безошибочно различил запах Вайнера, хотя прежде никогда не замечал его. Я развернулся вправо и, перепрыгнув через своих солдат, врезался в строй ойкхилцев. Мой клинок превратился в серебристую молнию, разящую без промаха. Враги падали, не успевая даже вскрикнуть. Я мчался по лабиринту улиц, следуя за неуловимым шлейфом. Поворот, еще поворот, и вот знакомый отряд, отчаянно отбивающийся от наседающих врагов. В центре схватки сражался Вайнер. «Живой!» — выдохнул я. Издав громогласный боевой клич, я привлек к себе внимание и ворвался в самую гущу битвы. «Эйдан!» — заметил он меня. «Мы сомкнули ряды. К нам присоединились уцелевшие островитяне и подоспевшие на помощь ватрийские пехотинцы. Охрана Вайнера, воодушевленная нашим появлением, ринулась в бой с удвоенной яростью. Тесни их, бей гадов!» Я уклонился от удара копья, перехватил древко и, выдернув его из рук врага, тут же пронзил им другого. Удар локтем отбросил следующего, и хруст сломанной шеи потонул в грохоте битвы. Все слилось в безумную круговерть боя. Внезапно небо озарилось зловещим светом, это была очередная магическая атака. «В укрытие!» — выкрикнул я, заметив массивную дверь ближайшего здания. Мы бросились внутрь, едва успев избежать объятия огненного шара. Бойцы из личной охраны Вайнера стремглав выстроились вокруг нас, подняв щиты над головами на случай обрушения крыши. «Вайнер, как ты?» — громко спросил я. «Не слышу тебя!» — прокричал он и показал на уши. Лишь сейчас я заметил струйки крови, стекающие из его ушей. Должно быть, взрывная волна повредила барабанные перепонки. Я коснулся его висков, направляя целительную энергию. Он вздрогнул, услышав очередной взрыв магического снаряда, а затем облегченно выдохнул. «Спасибо. Есть еще раны?» «Я цел», — ответил он и глянул в открытые ставни. «Они стянули сюда очень много магов. Их предупредил кто-то из круга Лампара?» «Не знаю», — сказал я и добавил. «Если не разберемся с ними, не выберемся». «Есть идеи?» — спросил Вайнер, рефлекторно пригнувшись, когда за окном ударила молния. «Может, попробовать собрать всех стрельцов на какой-нибудь возвышенности?» Я приблизился к окну и взглянул наверх. «Все, что сейчас требовалось, это оказаться на небе. Левитация не была мне доступна, однако, когда сольешься с энергией, поймешь, насколько податливым может быть тело», — вспомнились слова Саркханис. «Сейчас, пребывая в единении с Нейтером, я в полной мере постиг глубину этих слов. Метаморфоза больше не казалась чем-то недостижимым. Я знал наверняка, подобно скульптору, творящему шедевр из мягкой глины, я мог изменять свою плоть, используя лишь силу намерения». «Эйдан, ждите здесь», — коротко бросил я. «Что?» — опешил Вайнер. «Что ты собрался делать?» Я закрыл глаза, воскрешая в памяти образы Саркханис. Я вспомнил то ощущение, когда энергия струится по венам, делая плоть податливой, как воск. Сосредоточившись, я представил маленького, юркого стрижа. Представил его обтекаемое тело, идеально приспособленное для стремительного полета, острые крылья и раздвоенный хвост. Я позволил этому образу заполнить все мое существо. Мгновение спустя реальность поплыла перед глазами. Моя плоть начала трансформироваться. Кости истончались и видоизменялись, мышцы и сухожилия переплетались в новом порядке. Мир вокруг преобразился. Зрение обрело небывалую остроту. Слух настолько обострился, что я отчетливо уловил копошение мышей в углу. Инстинкты птицы слились воедино с моим разумом, подсказывая, как управлять новым телом. Я расправил крылья, чувствуя, как сквозняк струится меж перьев. Без колебаний я оттолкнулся от пола и взмыл в небо. Высота нарастала с каждой секундой, сначала десятки, затем сотни метров. Мой взор выхватил силуэт ближайшего эволиска, и я устремился к нему. Приземлившись точно за спиной мага, я за пару ударов сердца вернул человеческий облик, и лишь когда ветер холодным потоком омыл обнаженную кожу, я осознал, что стою на эволиске совершенно ногой. Одежда, не поддавшаяся перевоплощению, осталась далеко внизу, но раздумывать об этом не было времени. Я прыгнул вперед и схватил мага со спины. Резкий рывок, и его шея хрустнула в моих руках. Отбросив бездыханное тело, Я пробежал по хребту и вализкой обрушил сокрушительный удар на голову наездника. Кулак врезался в череп, дробя кости. Ивалиск продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Мой взгляд зацепился за его доспехи. Судя по толщине металла и магическим символам, ойкхилдцы многократно усилили защиту животного. Хоть они и не разобрались в ружьях, выводы сделали правильные. Каким-то звериным чутьем я почувствовал, что ко мне приближаются сзади, и, обернувшись, встретился взглядом с изумленным вражеским колдуном, летящим на другом Ивалиске. Он быстро пришел в себя и направил на меня руку. В тот же миг я перевоплотился в стрижа и нырнул вниз, уворачиваясь от огненного потока. Сделав несколько запутывающих стремительных кругов, я взлетел ввысь, а затем спикировал на него, трансформируясь прямо в воздухе. Я обрушился на мага всей тяжестью своего тела, прижав его к седлу, и нанес два сокрушительных удара. Маг обмяк, как тряпичная кукла. Наездник, заметив мое появление, дернул поводья, и Ивалиск закрутился волчком. Я вцепился в ремни, на которых болталось безжизненное тело мага. Когда зверь выровнялся, я метнулся вперед змеиным броском. Наездник обернулся, вскидывая руки в запоздалой попытке защититься, но это не помогло. Ударом ноги я сломал его предплечье и пробил ему грудную клетку. Теперь меня заметили и остальные маги. Воздух наполнился свистом рассекаемого ветра, когда в мою сторону устремились огненные шары. Я метался меж ивалисками, словно неуловимая тень, раз за разом перевоплощаясь в стремительного стрижа и вновь обретая человеческий облик. Полет, прыжок, трансформация, удар, и очередной враг погибал. Маги, осознав всю тщетность попыток убить меня, в отчаянии призвали на помощь ветер. Яростные порывы швыряли меня из стороны в сторону, но я быстро приноровился и нашел бреши в их обороне. На землю больше не падали ни огненные шары, ни молнии, ни ледяные копья. Все силы были брошены на борьбу со мной. Кружа вокруг оставшихся ивалисков, я начал улавливать обрывки фраз, слетавших с губ перепуганных врагов. «Кто он такой? Это невозможно. Отходим. Отступаем». Я никому не позволил скрыться, настигнув каждого. Лишенные наездников, ивалиски постепенно покидали небо над полем боя. Убедившись, что избавился от всех магов, я нырнул вниз, туда, где кипел бой. Конечно же, Вайнер не стал дожидаться меня в укрытии. Следуя за запахом, я нашел его в самой гуще битвы. В пылу сражения лишь несколько солдат заметили, как я трансформировался в человеческую форму, и испуганно отпрыгнули. «Ойкхилдские маги убиты!» — заголосил я во весь голос. «Врага никто не поддержит с воздуха. Вперед!» Ватрийцы подхватили мой клич, передавая весть из уст в уста. «Никаких магов! Нет магов! Вперед!» Я видел все больше островитян на улицах, видел их рвение и готовность сражаться за свою землю. Все чаще в их руках мелькало настоящее оружие, мечи и длинные копья. Хоть Ойкхилд и быстро среагировал на наш замысел, сразу стянуть на острова много солдат у него не получилось. Да, на берег высаживалась пехота, но основной силой были маги, которые перемещались на ивалисках. Вайнер оказался рядом со мной и, переводя дыхание, восхищенно воскликнул. «Что это было, как ты? Сила древних. Почему не рассказал сразу?» С ноткой обиды спросил он. «Сам не знал, что способен на такое». Он с сомнением приподнял бровь, и я махнул рукой. «Не время для разговоров. Поддержим наших. Ты же совершенно гол», — заметил он, оглядев меня с ног до головы. «Плевать. Вперед. Теперь бой шел на наших условиях. Любая попытка противника закрепиться на каком-либо участке заканчивалась провалом. Мы брали их не только выучкой и боевым мастерством, но и просто численностью за счет местных. Ойкхилдцы больше не пытались одолеть нас, они стремились прорваться обратно к кораблям, где их встречали свежие силы островитян. Осознавая неизбежность поражения, они начали бросать оружие, вымаливая милость. У этих людей не было ни мотивации, ни решимости, чужая земля не стоила их жизней. Минута за минутой бои стихали. Мы методично прочесывали улицы, заглядывая в каждый дом, в каждый переулок. Разоруженных врагов под конвоем отправляли на главную площадь. По пути я останавливался возле каждого раненого, будь то островитянин или ватриец, и исцелял их. Тем временем жители начали потихоньку бороться с пожарами. Они составляли живые цепочки, передавая ведра с водой, чтобы усмирить жадное пламя. Солдаты, не дожидаясь чьего-либо приказа, отыскали для меня чистые штаны и просторные сапоги. Вскоре нашлась и простенькая куртка для обогрева, хотя жар Нейтара все равно не дал бы мне замерзнуть. «Эйдан!» — окликнули меня. «Эйдан!» — я узнал голос Лампары и, повернувшись, нашел его глазами. Он бежал в мою сторону, весь покрытый кровью и сажей, но его лицо светилось радостью и облегчением. «Кое-как тебя нашел», — сказал он и воскликнул. «Мы победили». «Не так легко, как ожидалось», — вздохнул я. Лампар запоздал и обратил внимание на Вайнера и поклонился. «Принц Вайнер, благодарю за помощь, Лампар». Послышалось впереди, я вытянул шею и увидел стремительно шагающего к нам Бруноса в сопровождении солдат. Сколько раз мы обсуждали, что должны держаться рядом, недовольно бросил он. «Все уже закончилось, дядя», — возразил Лампар. «Еще ничего не закончилось», — произнес Брунос и, остановившись, поймал мой взгляд. «Господин Рейдан, давно не виделись, господин Брунос, мракотворец», как и говорил Лампар. Он вдруг хлопнул меня по плечу, а затем улыбнулся. «Рад, что вы в порядке». «Благодарю, господин Брунос. Позвольте представить принца Вайнера, наследника престола Ватритана». Брунос задержал взгляд на Вайнере и почтительно поклонился. «Рыцарь Брунос Ульф, для нас большая честь сражаться с вами бок о бок». «Благодарю», — приветливо кивнул Вайнер. «Повезло, что маги отступили», — сказал Лампар. «Иначе бы ничего не вышло». «Они не отступили», — заметил Вайнер. «Рейдан перебил их всех в одиночку». Брунос недоуменно поднял брови и посмотрел на меня. «Как, господин Рейдан? Долгая история». Вдруг рядом раздалось. «Господин Брунос, господин Брунос, мы нашли его». Вокруг сразу поднялся гам. В чью-то сторону посыпались оскорбления и проклятия. Солдаты расступились, и на землю перед нами бросили мужчину, по виду явно благородного. Брунос встал подле него, смачно сплюнул на землю и громко спросил, где его нашли. «В Ойкхилдской части у северных ворот», — ответил один из солдат. «Прятался там, как крыса». Мужчина тем временем поднялся и гордо вскинул голову. «Я сделал то, что велела совесть». Лицо Бруноса исказилось от ярости. «Совесть, ты называешь предательство совестью? Ты выдал наших братьев. Ты забыл, что они сделали со Стасом? Забыл, что они сделали с Фергом, ублюдок? Из-за тебя погибло столько славных воинов. Ферг вел нас к гибели. Мы боролись за свободу, за право нашего народа самим решать судьбу. Мы присягали на верность Ойкхилду», — возразил мужчина. «Мы клялись в верности короне, а не этим мразям. Фридолин был убит, и ты знаешь, что это сделали они». Мужчина шагнул вперед. «Я пытался спасти жизни. Думаешь, Ойкхилд оставит нас в покое? Они сотрут всех в пыль, если мы не подчинимся. И никакой Ватритан тебе не поможет. Иногда нужно склонить голову, чтобы сохранить свой народ. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, прислуживая подонкам», — процедил сквозь зубы Брунос. «Ты так же слеп, как и твой брат». Брунос молниеносно обнажил меч и точным движением пронзил сердце мужчины. Тело тотчас рухнуло на мостовую с застывшим выражением удивления на лице. «Кто это был?» — спросил я. «До сегодняшнего дня он был моим другом», — с горечью ответил Брунос. «Мирвин Арнхейм. Это он предупредил ойкхилдцев. Как вы поняли, Мирвин был в курсе всех наших планов», — произнес Брунос. «Он единственный, кто не пришел на точку сбора этой ночью. Я отправил к нему домой своих людей, а там оказались лишь слуги, которые видели, что он ускакал неизвестно куда. Когда я понял, что случилось, было уже поздно. По крайней мере, он не стал отнекиваться». «Где сейчас Эрик?» — поинтересовался Вайнер. «С ним все хорошо?» «Да, принц Вайнер», — кивнул Брунос. «Господин Эрик сейчас у своего замка. Нам нужно поговорить с ним лично». «Конечно, принц. Принц Вайнер, господин Рейдан». Я обернулся на крик и заметил мчащегося к нам солдата. Остановившись рядом, он, запыхаясь, выпалил: «Я от господина Кахеса. Говори». «Пришло послание из волноломных земель. Войска Ойкхилда и Клинкарака пришли в движение». Я переглянулся с Вайнером, и он спросил: «Отправишься туда?» «Закончу здесь и отправлюсь», — кивнул я и обратился к Бруносу. «Велите своим людям нести ко мне всех раненых». «Как скажете, господин Рейдан. И пусть кто-нибудь проследит за ивалисками», — добавил я. «Без наездников они не задерживаются в воздухе много времени, приземляться где-нибудь поблизости. Эти животные нам пригодятся». «Слышали?» — оглядев своих солдат, зычно прикрикнул Брунос. «Исполнять. Раненых ко мне», — громко добавил я на ватрийском для своего войска. «Всех раненых ко мне. Тащите раненых к господину Рейдану», — подхватили командиры. «Раненых к господину Рейдану». Я глубоко вздохнул, чувствуя, как напряжение последних часов постепенно стихает. Глава 21. Дэн впервые был в волноломных землях. Отец отправил его сюда, чтобы он поддержал боевых магов и проследил за обстановкой. Однако Дэн знал, что истина крылась глубже. Отец не столько заботился о ходе войны, сколько о том, чтобы его наследник оказался в центре триумфа, ведь теперь, когда к их армии присоединился Клинкарок, победа была лишь вопросом времени. Учитывая неожиданное побратимство ватрийцев с темными эльфами, Ойкхилду пришлось заключить этот союз. Конечно, без некоторых уступок не обошлось. Клинкарок получал гарантии не нападения на Ихан, больше возможностей на рынке и, главное, северную часть побережья Юви, за которой ойкхилдские солдаты проливали кровь. Зато теперь они могли одновременно разделить армию и начать наступление в сторону востока. Четверть стихийников их войска и несколько тысяч пехотинцев отправились на рассветные острова, благо они заранее узнали об очередном восстании. Ватрийцы наверняка рассчитывали на легкую прогулку, решив поддержать островитян. Теперь янтароглазые либо разбиты, либо в панике отступают. Дэн не испытывал особой радости от чужих поражений, но сейчас ему хотелось бы увидеть выражение лиц ватрийских командиров, когда те поняли, что их план провалился. «Господин Дэн», — отвлек его от размышлений помощник Ларс, — «что, господин Бирвик хотел бы видеть вас на собрании? Передай ему, что мы уже все обсудили», — произнес Дэн. «Я присоединюсь к стихийникам». «Как скажете», — кивнул Ларс и удалился. Лучи восходящего солнца рассеяли утреннюю дымку, озарив долину мягким золотистым сиянием. Дэн направился к своему Ивалиску, чья чешуйчатая шкура была укрыта затейливой стальной броней. Наездник Зарвин, склонившись в почтительном поклоне, произнес: «Все готово, господин». Дэн оглядел их огромное войско с возвышенности. Десятки тысяч солдат уже выстроились в боевые порядки, готовые ринуться в бой по первому приказу. Древодейщики подавляли и держали подле себя не меньше полусотни свирепых рьянков. У ивалисков в ожидании стояли стихийники, готовые обрушить на противника всю мощь первозданной магии. Давно земля Ойкхилда не видела столь многочисленного войска, лишь во время прошлой войны столько воинов собиралось под королевскими знаменами. Исход сегодняшней битвы должен был раз и навсегда показать ватрийцам и темным эльфам, сколь велика сила ойкхилдцев. Внезапно воздух прорезал звук горна. Три коротких сигнала, слившихся в единую мелодию, возвестили о начале наступления. Зарвин проворно вскарабкался по приставной лестнице на спину ивалиска. Дэн поднялся вслед за ним, занял место в седле и закрепил себя прочными ремнями. Они взмыли в небо вместе с остальными магами. Дэн накинул взглядом горизонт. Враг занял позицию за возведенной стеной и был готов к атаке. Он знал, ватрийцев нельзя было недооценивать. Их изобретатели, чье мастерство всегда считалось второстепенным перед магией, теперь создали нечто, что переворачивало привычный порядок сражений. Уже после первого боя в конце зимы командиры доложили об устройствах, которые разили огромными металлическими ядрами, летящими чуть ли не по прямой линии. А еще было загадочное оружие, способное выпускать маленькие, невидимые глазу снаряды с чудовищной скоростью. Королевские умельцы единодушно отвергли версию о магических артефактах. Создать такое количество за столь короткий срок было невозможно. Оставалось предположить, что враг нашел способ высвобождать мгновенную энергию с помощью какого-то особого порошка или эссенции. Теперь приходилось менять отточенную тактику. Маги больше не могли идти в прямую атаку. Сначала им предстояло наносить удары по тылам противника, держась значительно выше обычного. Да и прочная броня на ивалисках стала обязательной. Войско пришло в движение плавно и слаженно. Всадники на ивалисках растекались по небу широким полукругом, огибая позиции ватрийцев с обеих сторон. Они не торопились, ожидая первого столкновения. По мере сближения армии в воздухе засвистели тяжелые камни, выпущенные катапультами. Со стороны ватрийцев тоже сначала полетели каменные снаряды, а потом воздух наполнился зловещим грохотом. Кажется, полетели те самые тяжелые металлические шары, о которых шла молва. Внезапно раздалось что-то новенькое. Резкие, тихие хлопки. Звук долетал до них, сопровождаемый едва заметными вспышками. Спустя несколько секунд откуда-то справа до Дэна донесся болезненный визг, и он, повернув голову, увидел завалившегося на бок ивалиска, которому подбили крыло. Животное падало вниз вместе с наездником и магом. «Выше!» — выкрикнул он Зарвину, с трудом перекрывая свист ветра. Ивалиск послушно взмыл, оставляя опасную зону. Выхватив подзорную трубу, он принялся изучать вражеские позиции. В глубине лагеря, среди шатров и складов, он различил людей, снующих между большими телегами. Они осторожно, будто боясь нарушить хрупкий порядок, грузили большие бочонки, обтянутые металлическими обручами. Вокруг этих телег было меньше суеты, словно даже враг понимал, насколько опасен их груз. Дождавшись сигнала от командира, Дэн потянулся к магическому ядру внутри себя. Энергия откликнулась мгновенно, закружилась спиралью вокруг ладони, сплетаясь в огненный контур. Он направил руку к замеченным складам и выпустил пылающий шар. Ватрийские маги ответили градом заклятий, но их чары были неточны, слишком велика была высота. Внезапный взрыв, прогремевший на земле, застал Дэна врасплох. Огненный цветок распустился над одним из строений, разметав в стороны куски дерева и тела людей. Эволисок под ним дернулся, противно заверещав. «Вот оно», — подумал он, — «мы не ошиблись. Ватрийцы и впрямь раздобыли какую-то легковоспламеняющуюся смесь. Больше», — раздался усиленный артефактом голос командира, — «накройте все их телеги и склады. Первый, второй, третий отряды, помогите у стены. Поддержите пехоту». Огненные шары один за другим срывались с рук боевых магов, превращая вражеские позиции в море пламени. Ватрийские колдуны метали ответные заклинания, но те рассыпались искрами, не достигая цели. Лишь изредка кто-то спускался ниже дозволенного и попадал под вражескую атаку. Дэн парил выше остальных, методично выполняя приказ. Он посылал огненные шары, выполняя необходимый минимум, не стремясь впустую рисковать жизнью. Снова припав к подзорной трубе, он накинул взглядом поле битвы. Осадные башни медленно ползли к укреплениям. Волна пехоты накатывала на вражеские стены. В воздухе висела пелена дыма, пронизанная вспышками заклинаний и отблесками пожаров. Пронзительный крик оторвал Дэна от трубы. Он опустил взгляд и, всмотревшись в происходящее, нахмурился в недоумении. По спине одного из эволисков ловко бежал обнаженный мужчина. В следующий миг незнакомец мощным ударом снес голову наезднику. Приглядевшись, Дэн понял, что мага сразили секундой ранее. «Враг на эволиске! Что есть силы!» — заорал он. Его возглас подхватили остальные, значит, не он один был свидетелем этой сюрреалистичной сцены. А затем произошло невероятное. Мужчина просто растворился в воздухе, будто его и не было. Что? Растерянность длилась лишь мгновение. Спокойный по натуре, он быстро взял себя в руки. Эмоции – роскошь на поле боя. Вместо того, чтобы терять время на догадки, он сосредоточился. Глаза заскользили по небу, выискивая то, что могло объяснить увиденное. Это точно была не ритуальная магия, иначе бы он почувствовал попытку навести на него наваждение. И вскоре мужчина объявился вновь. Он возник из ниоткуда на другом эволиске. Не успел Дэн выкрикнуть предупреждение, как один точный удар незнакомца сразил мага, а через пару секунд та же участь настигла и наездника. Больше медлить было нельзя. Энергия собралась в его ладони, закручиваясь спиралью чистой силы. Молния, рожденная из этого сгустка, метнулась вперед. Ослепительная вспышка на миг затмила все вокруг. Когда зрение вернулось, таинственный враг уже исчез. Дэн начал лихорадочно озираться по сторонам, пытаясь предугадать, откуда последует новая атака. Повинуясь инстинктам, он стремительно пригнулся, и над его головой просвистел смертоносный удар. Не теряя ни секунды, он рванулся вперед, на ходу выхватывая кинжал из ножен. Резким взмахом он перерезал удерживающие его ремни, высвобождаясь из седла. Но едва он успел перекатиться и вскочить на ноги, как мощнейший удар в нагрудник отшвырнул его прочь. Дэну показалось, что прошла вечность, пока он, задыхаясь, осознал, что опоры под ногами больше нет. Желудок подкатил к горлу, ветер свистел в ушах, а тело беспомощно кувыркалось в воздухе. Он раскинул руки в стороны, и магия откликнулась. Потоки ветра обвили тело, помогая выровнять положение. Земля неслась навстречу с пугающей скоростью. Взлететь он не мог, стихийная магия никогда не простиралась так далеко. Оставалось лишь одно – замедлить падение в нужный момент. Он напрягся и сконцентрировал огромное количество энергии. Ветер взвыл, закружился вокруг него, уплотняясь, становясь почти осязаемым. Когда до земли осталось всего пару секунд, Дэн резко выбросил обе руки вперед. Раздался глухой хлопок. Удар получился жестким. Его отбросило в сторону, протащило по траве и крутануло несколько раз, прежде чем он замер, тяжело дыша. Превозмогая головокружение, Дэн приподнялся на локтях и вдруг понял. Правая нога сломана. «Чтоб ты во тьме вечной скитался», — выдохнул он и глянул на свой нагрудник. Глубокая вмятина красноречиво свидетельствовала о силе удара незнакомца. Не будь доспех зачарован, он бы умер. Кто это мог быть? Откуда у него такая невероятная мощь и невиданная магия? Не получилось даже рассмотреть его лицо. Одно было ясно, Дэн столкнулся с врагом, равных которому еще не встречал. Может, какое-то творение богов? Мелькнула у него мысль. Если так, то почему оно объявилось сейчас и атаковало нас? Вдалеке раздавались взрывы. Судя по доносившемуся грохоту, он упал где-то справа от лагеря ватрийцев. Стиснув зубы, Дэн стянул с себя доспехи, отбросил их в сторону и расстегнул пояс. Он воткнул ножны в землю и поднялся, перенеся вес на здоровую левую ногу. Превозмогая боль, заковылял назад, надо было вернуться к своим. Глава 22. Это определенно был Дэн Бьерт. Неудивительно, что он уклонился от моего первого удара. Мой кулак все же настигнул его, но вряд ли убил, слишком крепкой оказалась броня. Сейчас он падал куда-то вниз. Обычный маг наверняка бы разбился, рухнув на землю с такой высоты, но Дэн уже имел ранг чародея. И что-то мне подсказывало, что этот титул он заслужил, а не купил за звонкую монету. Воздушные потоки вполне могли смягчить падение, да и его тело, закаленное десятками ритуалов, способно выдержать немалые нагрузки. Я знал, что он выживет. Искушение броситься за ним и завершить начатое было велико, но разум возобладал над эмоциями, слишком многое стояло на кону. Мое появление здесь имело куда более важную цель. Я должен был нейтрализовать всех магов. От исхода этого сражения зависели судьбы тысяч, и я не мог позволить себе отвлечься на личные счеты, какими бы весомыми они ни были. Уклонившись от очередного заклинания, я перевоплотился в стрижа и полетел к следующему Ивалиску. Мое неожиданное появление ввергло мага в ужас. Он что-то закричал на непонятном языке, и я понял, что это был клинкаракский. Ударом в висок я отправил его на тот свет. Магов здесь было в разы больше, чем на рассветных островах, и они оказали гораздо больше сопротивления. Чувствовалось, что вокруг собрались более опытные стихийники. Впрочем, я был верен своей тактике и раз за разом убивал их. «Птица!» — услышал я чей-то голос. «Он превращается в птицу!» Кажется, это был голос командира. Без артефакта голос не мог звучать так громко. Выбрав его своей целью, я взлетел выше, а затем спикировал. Воздух вокруг него сгустился, превратившись в непреодолимую преграду. Пришлось заранее принять человеческий облик. Собственный вес помог преодолеть барьер, и я рухнул позади него. В тот же миг все вокруг запылало неистовым пламенем. Без сомнений, сразу сотворить такое способен был только магистр. Это точно был их командир. Игнорируя жгучую боль, я метнулся вперед. Сбив мага с ног, я обрушил на его голову кулак. Череп лопнул, словно орех под ударом молота. Емрис всегда учил, что не стоит недооценивать противника, но сейчас я всецело осознал, что нахожусь на ступень выше. Никакой многолетний опыт, никакое мастерство не могло остановить меня. Воздушный бой занял больше времени, чем я рассчитывал, однако со стихийниками на Ивалисках было покончено. Понимая, что сражение в самом разгаре, я ринулся вниз. Приземлившись перед стеной, я решил принять форму огромного медведя. Моя плоть стремительно разрасталась, наливаясь первобытной мощью. Шерсть покрыла тело, когти обрели остроту клинков, а из пасти вырвался свирепый рык. В слиянии с могуществом Нейтара я стал несокрушимым орудием возмездия. Я бросился вперед, снося вражеских солдат с ног. Доспехи рыцарей, встававших у меня на пути, не выдерживали удара. Мои когти разрывали металл, как лезвие бумагу. Редкие раны, что враги успевали нанести мне, я тут же исцелял, продолжая нестись дальше. Внезапно объявились рьянки. Их обезьяньи морды скалились, обнажая желтые клыки, а мелкие глазки горели безумной яростью. Я без колебаний кинулся на них. Я рвал их плоть, дробил их кости, не оставляя ни шанса. Несмотря на боевой полутранс, я краем глаза уловил, как ситуация на поле боя изменилась. Гибель магов и паника, посеянная мной в рядах противника, изменили ход сражения. Вражеская пехота уже не неслась к стене сплошным потоком. Мы продолжали открыто осыпать противника градом стрел и пуль. Здесь было опасно оставаться, никто не станет разбираться, что за медведь бегает по полю. Перевоплотившись в стрижа, я взлетел в небо. Наши солдаты никого не гнали, ограничившись обстрелом со стен, подбивая тех, кто не успевал отступить. Если враги перегруппируются, надо вернуться, подумал я. Однако противники не торопились возвращаться. Случилось то, что и ожидалось. Стоило исчезнуть поддержке с воздуха, как армии Ойкхилда и Клинкарака растеряли весь свой боевой пыл. Я хотел было направиться к своим, но вдруг вспомнил о Дэне, он должен был упасть где-то в южной части. Не теряя времени, я рванул в ту сторону. Спустившись пониже, я усилил нюх и начал кружить над землей. В воздухе витали старые, выветрившиеся ароматы людей, некогда разведывавших эту территорию. Среди них я безошибочно уловил свежий, узнаваемый запах человека. Он потянул меня за собой, словно путеводная нить. Вскоре я заметил одинокую фигуру. Мужчина, опираясь на одну ногу и ножны, тихонько двигался вперед. Это был Дэн. Бесшумно опустившись позади, я замер, но он, будто почувствовав мое присутствие, резко обернулся. Наши взгляды встретились. «Вот как», — произнес Дэн. «Кто бы мог подумать, я не собирался разговаривать с ним, и он, кажется, понял это, потому что через миг добавил: «Подожди, позволь мне высказать последнюю просьбу. После всего содеянного ты смеешь еще о чем-то просить меня? Ты потерял». «Даже не смей упоминать их вслух», — сквозь зубы процедил я. «Не знаю, как ты заполучил эту силу. Я понимаю, что ты собираешься делать дальше. Ганнир ни в чем не виноват, а вот здесь ты ошибаешься. Кровь за кровь, без тени страха», — сказал он. «Забери мою жизнь, но не трожь брата. Это будет справедливо». Я невольно усмехнулся. Бьерт говорит о справедливости. Может быть, в его словах звучала искренняя просьба, но я знал, что он воспользуется ситуацией, чтобы усыпить мою бдительность. Прежде чем Дэн вскинул руку, я уже сместился в сторону и уклонился от удара молнией. Сократив дистанцию между нами, я вонзил пальцы в его горло, а затем рывком разорвал шею. Дэн рухнул на колени, судорожно зажимая руками страшную рану, но темная кровь все равно хлынула на одежду. Его дыхание с хрипом вырывалось из легких. Подняв оброненные им ножны, я неторопливо обнажил меч. Размахнувшись, снес ему голову одним точным ударом. Она упала на землю и откатилась на несколько шагов. Безжизненное тело завалилось на бок. Кто-то писал, что месть — это путь, ведущий к опустошению и сожалениям. Но сейчас, глядя на убитого Бирда, я ощущал странное умиротворение. Свершилось то, что должно было свершиться. Кара настигла того, кто этого заслуживал, и на душе стало чуточку легче. Я наклонился и стянул с окровавленного пальца Дэна массивное золотое кольцо. Сжав его в кулаке, поднял глаза к небу, вдыхая свежий воздух полной грудью. День прожит не зря. Глава 23. Широкими кругами я парил в небе, наблюдая, как ватрийцы снуют за пределами стены. Они методично прочесывали поле боя. Одни собирали разбросанное оружие, другие осматривали тела павших в поисках выживших врагов. Внезапно мое внимание привлекла группа мужчин, стремительно пересекающая лагерь. Снизившись, я различил среди них знакомый силуэт командующего Викта Халмейра. Бесшумно приземлившись рядом с ними, я принял человеческий облик. Воины вздрогнули и молниеносно схватились за мечи. «Спокойно, господа», — произнес я. «Свои». «Эйдан», — изумление Викта было столь велико, что он забыл об этикете. «Чтоб меня, магия древних, господин Викт». Он громко выдохнул, качая головой. «Вы меня изрядно напугали, господин Эйдан. Не хотел тянуть». «Так это то, чему вас научила Саркханис?» — понизив голос, спросил он. «Да, господин Викт», — сказал я. «Уроки не прошли даром». «Уроки», — протянул он с пониманием. «Тот медведь, ваших рук дело». Я позволил себе улыбку. «Заметили, вы управляли им, или это был я?» «Ясно», — кивнул он и вдруг встрепенулся. «Постойте, разве вы не должны быть на рассветных островах?» В облике птицы преодолеть такое расстояние не составило большого труда. Викт коротко усмехнулся. «Подозреваю, что и вражеские маги не просто так перестали лупить по нам. С ними я разобрался первым делом». Викт снова кивнул и, повернувшись к одному из командиров, приказал: «Пусть солдаты принесут господину Эйдану одежду. Полный комплект». «Да, господин Викт. Думаю, мне стоит присоединиться к лекарям», — сказал я. «Подождите, господин Эйдан», — остановил меня он. «Как все прошло на рассветных островах?» «Цель достигнута, но потери оказались выше ожидаемых», — ответил я. «В ближайшем окружении Лампара был предатель. Такой кхилцев предупредили», — нахмурился Викт. «К несчастью», — произнес я, — «они успели стянуть пехоту и, что хуже, несколько десятков магов. Вы избавились и от них?» «Не сразу, но избавился». «Принц Вайнер в порядке?» «В полном здравии». «Не смею вас больше задерживать, господин Эйдан», — сказал Викт. «Обсудим остальное позже. Раненых было много, но не настолько, чтобы у меня ушел весь день. Уже к вечеру я был свободен, поэтому успел прибыть на общий сбор старшего командного состава. С моим появлением штабной шатер погрузился в звенящую тишину. Командиры застыли, не сводя с меня глаз. Затем они начали расступаться, освобождая дорогу к столу. «Господин Рейдан, прошу вас», — произнес кто-то справа. «Проходите, господин Рейдан», — раздался другой голос слева. Их лица светились приветливыми улыбками, но во взглядах читалось нечто большее, то благоговейное восхищение, с которым простые селяне смотрят на королей. От этого стало не по себе, словно между мной и остальными выросла невидимая стена. Я подавил желание что-либо сказать. Попытка развеять этот ореол лишь породила бы неловкость и непонимание. Остановившись у стола, встретился глазами с Виктом. «Добрый вечер, добрый, господин Рейдан. Мы как раз начали обсуждать наши дальнейшие шаги. Будьте добры, введите меня в курс дела». Враг остановился в 3 часах пути отсюда, сказал он, обведя пальцем участок на карте. «Учитывая ваши сведения о магах, им понадобится некоторое время, чтобы восполнить потери. Мы рассматривали возможность наступления, пока они не закрепились на новом месте, однако меня смущает их численное преимущество. Планируете ждать следующие атаки? Волноломные земли важны для нас, но я не вижу смысла рисковать». Я склонился над картой, на миг погрузившись в размышления. «Возможно, они уйдут сами». «Это вряд ли, господин Рейдан. Я отправлюсь к ним и потребую отступить». Викт с сомнением посмотрел на меня и деликатно произнес. «Господин Рейдан, не думаю, что это хорошая идея. Дайте мне полдня, господин Викт. Я выйду ранним утром и вернусь до полудня. Они не станут вас слушать. Они меня выслушают», — заверил я. «Можете не сомневаться. Как же вы один? Лучше мне отправиться одному. Они бросятся на вас, господин Рейдан», — воскликнул кто-то из командиров. «Подлость — их второе имя. Если они растеряют последние крохи чести и попытаются убить меня, что ж, я все равно выберусь невредимым. Не знаю», — протянул Викт. «Рано или поздно у нас появится возможность для наступления. Мы можем держать оборону и постепенно истощать их силы ценой жизни солдат. К всеобщему сожалению, господин Рейдан, если есть возможность предотвратить их гибель, мы обязаны ее использовать. Я настаиваю». Викт тяжело вздохнул. «И что вы им скажете?» «Поверьте, господин Викт, я найду нужные слова. Я мчался на запад на самом быстром коне, какого только нашли в лагере. Солнце уже выползло из-за горизонта, окрасив небо в нежно-розовые тона. В лесах проснулись птицы. Вскоре я выехал на истерзанную землю. Здесь прошло вражеское войско, оставив после себя глубокие борозды от повозок и катапульт. Между 2 рощ, на обширной поляне, раскинулся лагерь объединенных армий Йойкхилда и Клинкарака. Придержав коня, я внимательно осмотрел укрепление. Чистокол был возведен лишь местами, а рвы только начали копать. Повсюду стучали топоры. Солдаты заготавливали бревна для баррикад. Я направил коня вперед размеренной рысью. Дозорные на вышках заметили меня и подняли тревогу. Не прошло и 30 секунд, как навстречу выдвинулся отряд пехотинцев. Похоже, они уже ждали меня, их разведка наверняка доложила о всаднике, скачущем с востока. Я остановился, и вражеский отряд приблизился. Вперед выступил коренастый воин. «Кто вы?» «Поданный короля Герта Эрниля, правитель волноломных земель, Эйдан Кастволк». Воин изумленно распахнул глаза и после короткой паузы спросил: «Что вам нужно?» «Хочу поговорить с вашим командующим». Он на секунду обернулся, словно ища совета у остальных солдат, и неуверенно произнес: «Ждите здесь, господин». Я кивнул, и они отправились обратно. Ждать пришлось недолго. Вскоре ко мне верхом на коне выехал какой-то благородный, судя по виду, рыцарь. Он накинул меня взглядом и без приветствий бросил: «Вас ожидают, следуйте за мной». Я не стал настаивать, чтобы командующий выехал ко мне навстречу. Мы миновали чистокол и двинулись между наспех устроенных привалов, у которых тлели костры. Солдаты провожали меня настороженными взглядами, перешептываясь между собой. Какое-то время мы скакали вперед и вскоре остановились у огромного шатра. Я спешился, отдал поводья подбежавшему солдату и шагнул внутрь. Как и следовало ожидать, командующий был не один, здесь собралось не меньше дюжины благородных. По характерным гербам на одежде и ярким бородам я сразу выделил нескольких представителей Клинкарака. «О, господин Бирвик», — холодно произнес я, узнав командира войска бирдов. «И вы тут?» Бирвик застыл, силясь сохранить бесстрастное выражение лица, но предательская бледность и напряженный взгляд выдавали его смятение. Казалось, он увидел призрака, восставшего из могилы. Узнал я и тысячника Садрака, который командовал королевским войском во время конфликта с Юви. «Господин Рейдан, господин Садрак, отвечаете теперь за восточное направление?» «Да», — отрезал он. «Зачем вы пришли?» «Не буду ходить вокруг да около. Вам стоит покинуть волноломные земли». «Покинуть?» — хмуро переспросил он. «Именно». Кто-то в шатре нервно усмехнулся, и Садрак продолжил. «Если мы ведем переговоры, это не переговоры», — прервал его я, — «и никаких гарантий вы не получите». «Господин Рейдан», — чеканя каждое слово, — произнес Садрак, — «если вы говорите от имени Герта, король Герт еще не знает о произошедшем на поле боя, но в скором времени будет извещен. Я же говорю от своего имени. В таком случае не вижу смысла продолжать этот разговор. Отступление – ваш единственный шанс выжить. За кого вы нас принимаете?» Вклинился в разговор мужчина, в котором я узнал рыцаря Морнаброллиана, командира войска Елнанов. «Господин Морн, должно быть, вы не понимаете расклада сил». «Я не понимаю», – насупился он. «Это вы должны просить нас о пощаде. У нас больше солдат. У нас десятки и десятки метательных орудий. Мы, господин Морн, довольно», — рявкнул Садрак и впился в меня взглядом. «Ваши условия нас не устраивают. Возвращайтесь. Когда мы столкнемся в следующий раз, я не стану слушать ваши молитвы». Садрак шагнул ко мне, демонстративно положив ладонь на рукоять меча. «Не забывайте, где вы находитесь. Я слился с Нейтером, прекрасно помня, что цвет моих глаз изменится». «Что?» — тут же отшатнулся он. «Мрак, вы уже должны были получить вести с Рассветных островов», — медленно сказал я. «Вас разгромили. А знаете почему? Потому что мы перебили всех ваших стихийников. Там, на островах, они пали, как падали вчера, как падут и завтра. Приведите хоть сотню новых колдунов, и мы убьем каждого. Сила, которая когда-то сделала Ойкхилд великим королевством, теперь просто пшик, пустой звук. Если вы думаете, что можете запугать нас, то вы ошибаетесь». «Вас, господин Садрак, я еще не пугал», — произнес я. «Когда начнется бой, меня не будет в первых рядах. Нет, у меня появится дело поважнее. Я доберусь до всех присутствующих здесь. Да вы, если мы столкнемся вновь, я убью каждого из вас», — выкрикнул я, перебив его. «Клянусь своим родом, я найду всех старших командиров и лично лишу их жизни. И словами, господин Садрак, я не разбрасываюсь. Вы умрете, не сумев понять, что произошло». В шатре воцарилась такая тишина, что казалось, даже пламя свечей стало гореть тише. «Прекращай этот балаган», — вдруг раздалось за спиной. «Ты кем себя возомнил?» Обернувшись, я увидел высокого мужчину в богато украшенном доспехе, судя по одному из гербов, человек Халибнефов. Он смотрел мне прямо в глаза, пытаясь придать лицу надменное выражение, но нервный глоток и испарина на висках говорили о многом. «Ты что, не слышишь меня?» Не дождавшись ответа, прорычал он. «Думаешь, можешь заявиться сюда и угрожать? Да тебя прирежут и закопают у выгребной ямы, как последнюю собаку».